53. Сначала я подумал, что это Ирина, и даже обрадовался. Если нет у меня хозяина, то пусть будет смерть, а жить без хозяина и без смерти больше уж просто невозможно. Но потом я понял, что это другая, неизвестная мне женщина. Неужели тот, кто раздает дни, все-таки подарит мне хозяина? Мысль была настолько невероятно чудесной, что даже испугался радоваться. Однако эта женщина не была похожа на мою хозяйку. От нее пахло чем-то отвратительно медицинским, и, главное, от нее веяло свободой. Если от человека столь явственно пахнет свободой, он не может нуждаться во мне. И вообще мне не нравилось, что она сует ко мне руки. После общения с Семеном я с подозрением начал относиться к людям. Я знал, когда у меня будет хозяин, я стану любить всех, кого любит он. Но остальных любить не стану уж никогда. Сергей Александрович привел человека. Я посмотрел на него и совершенно точно понял. Вот он, мой хозяин. Спасибо тебе, тот, кто раздает дни. Ты услышал меня и даже счел возможным выполнить мою просьбу. Наверное, ты насылал на меня все страдания, чтобы потом мог ощутить, как бывает хорошо. Впрочем, о том, что мне будет хорошо, мне даже страшно думать. Своего хозяина я уж видел однажды. Мне даже показалось, что он меня тоже заметил. Почудилось, что мы посмотрели друг другу в глаза. А потом я решил, ну, почудилось и почудилось. Но теперь-то я понял. Взгляды обманывать не могут. Слова-то, мысли, сколько угодно, но не взгляды. Мой хозяин мне нравился, потому что это был мой хозяин. Я оглянулся на собратьев. Неужели они не чувствуют, что пройдет несколько мгновений, и я уйду отсюда? Что я, затравленный ими, битый и униженный, сейчас обрету свободу, а не так останутся здесь ждать прихода Ирины. Они спали по своим углам. Им был не интересен ни я, ни моя свобода, ни мой хозяин. Я знал, что они ощущают себя победителями. Я пожалел их. Сергей Александрович вошел ко мне и взял меня на руки. Второй раз в жизни я унизительно так лежал на руках человека. На этот раз мне не было так противно. Наверное, все дело в том, что я почему-то жалел Сергея Александровича, а чувствовать унижение и испытывать жалость одновременно я не умею. Я точно знал, что Сергей Александрович меня любит. Мне даже казалось, что я ему нужен, что он отдает меня вопреки своему желанию, и я пожалел его. Так пожалел, что мне даже захотелось плакать. А потом подумал, что-то слишком многих я жалею, уж не возомнил ли я себя счастливым. Когда мы вышли из подвала, мне показалось, что в глаза ударил прожектор. Я зажмурился и долго не мог открыть глаза. Не сразу я понял, что это просто отвык от дневного света. На меня набросились запахи, длинные, совсем коротенькие, приятные, отвратительные, заманчивые, отталкивающие. Их было столько, что я не выдержал и потерял сознание. Это было обидно, потому что я очень хотел попрощаться с Сергеем Александровичем, хотя бы взглядами. Но я очнулся, когда машина уж ехала. И хозяин сказал мне, запомни, тебя зовут Опыт. Что-то особо запоминать. Слово нетрудное, только вот непонятно, для чего называть меня таким именем, которое всегда будет напоминать мне о тех ужасах, которые я пережил. Если имя для нас — это привет, который нам человек передает, то для чего ж хозяин захотел мне такой противный привет передать? Мне даже захотелось обидеться на хозяина. Но я вспомнил, что на хозяина обижаться нельзя никогда. Что ж поделать? Я дал зарок любить и защищать того хозяина, который есть. В доме хозяина, его, как я понял, зовут Игорь, почему-то пахло Семеном, то есть тем отвратительным напитком, который он пил, и одиночеством. Кто такая женщина? Ее звали совсем коротко Маша, которая привезла меня к хозяину. Я так и не понял. Если она и его друг, то почему в доме так явственно пахнет одиночеством? А если нет, то почему хозяин разрешает ей приходить к нему в дом? На всякий случай я решил относиться к ней недоверчиво до лучших, более понятных времен. И зря она подлизывалась ко мне. Опыт, опытик мой дорогой! Никакой не ее, тем более недорогой. Хочешь меня погладить — погладь. Но я не твой и недорогой. В доме хозяина здоровье мое резко пошло на поправку. Поначалу меня ужасно раздражало, что Игорь выносит меня на улицу на руках. Мне казалось, что и люди, и мои собратья смотрят на меня и смеются. Я вообще ненавижу быть в центре внимания, тем более, когда это внимание такое противное. Но Игорь и Маша привели доброго человека, которого я сразу полюбил, потому что понял, он тоже любит меня. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну что, брат, плохо тебе?» И я сразу понял, что он меня любит, потому что никто еще не называл меня братом. Человек давал мне невкусные таблетки, мазал меня гнусно пахнущими мазями, которые я, правда, старался немедленно слезать. Но я стал поправляться. Мог уж не только лежа в уголке размышлять о своей странной, нелепой, но по-своему прекрасной жизни, но и наблюдать за жизнью Игоря. Жизнь эту я понять не мог. И этого наблюдать ее было ужасно интересно. Тем более, что я вообще впервые близко наблюдал жизнь людей. Если бы это была жизнь моего хозяина, я бы сказал, что она мне не нравилась. Но две вещи не нравились мне особенно сильно. Первое — это странное желание людей все время куда-то бежать из дома. Эта их страсть порождает необычайно парадоксальное поведение. Я, например, считаю, что нервничать надо только, если куда-нибудь идешь, кого-нибудь догоняешь, в общем, что-то делаешь. Вот когда лежишь и размышляешь о жизни, нервничать как раз и не надо. Хозяин же, как я заметил, все делает наоборот. Когда лежит, нервничает, пьет Семена, иногда даже сам с собой разговаривает о грустном, но стоит ему начать куда-нибудь торопиться, сразу успокаивается. Поэтому он предпочитает бегать, а не лежать, что мне лично непонятно. Вторая вещь имеет имя — телевизор. Это такой специальный волшебный аппарат, который делает людей маленькими, а значит, неинтересными. Это я еще давно понял. Когда незнамо как оказался на улице и увидел в витрине магазина десяток нервно подрагивающих маленьких экранов. Сколько бы люди в телевизоре не важничали, не говорили слова, которые им кажутся умными, все равно они остаются маленькими, как блохи. А в блохах что толку? Одна чесотка. Хозяин телевизор все время ругает, но смотрит, ругает и смотрит и ругает. Или, например, та же Маша. Я же вижу, что хозяину без нее хуже, чем с ней. И ей с ним, по-моему, тоже хорошо, так а чего ж не жить вместе? Так нет же. Когда расстаются, то заметно, что оба печалятся. Зачем расстаются? Если б мне так повезло в жизни, что я бы снова встретил свою Лайму, мы бы с ней не расставались вообще никогда. Мы бы с ней всегда ходили рядом и спали бы вместе, согревая друг друга. Но я не встречу ее никогда, потому что у меня есть еда, хозяин и теплое место, на которое никто не покушается. Значит, чего-то непременно должно не хватать. Обидно только, что не хватает всегда почему-то самого главного. Если я живу так, что впервые в жизни на вопрос «есть хочешь» могу ответить «спасибо, я сыт», значит, за это я должен что-то заплатить. Это очевидно. Я бы, конечно, поменял всю свою еду на одну лишь коротенькую встречу с Лаймой, но кто ж меня будет спрашивать? Недавно я подумал, зачем тот, кто раздает дни, подарил мне именно этого хозяина? Должен же быть в этом какой-нибудь смысл, но какой именно, я не разобрался. Да и потом известное дело, поступки того, кто раздает дни, никто понять не может. Вот, например, я хочу научить своего хозяина каждое утро благодарить судьбу за то, что она подарила новый день. А он то встает всегда с таким лицом, что совершенно очевидно, судьбу он не благодарит, а может и ругает. Но как научить его этому? Еще я бы хотел научить хозяина больше думать о том, зачем он живет, потому что именно отсутствие таких размышлений, мне кажется, делает его жизнь недостаточно счастливой. Но нет у меня опыта общения с людьми. Я не знаю, как научить его всему этому. Но вчера хозяину было совсем делать нечего, и он решил меня немножко подрессировать. Я еще довольно плохо хожу, но Игорь, видимо, решил сделать вид и перед собой, передо мной, и, главное, перед всеми, кого мы встречали на улице, что я абсолютно здоров. Ну что ж, я не возражал. И не только потому, что это было решение хозяина. Просто я тоже считал, надо демонстрировать всем, что у тебя все в порядке. Поскольку большинству, как я заметил, плохо, надо показывать, что ты не из большинства, и тебе хорошо. Итак, мы вышли на улицу. Хозяин кинул палку и крикнул: «Неси!» Ну кто ж так кричит? Кричать надо апорт. А чтобы не осрамить его перед другими людьми, я палку принес. Мне нетрудно. Потом он говорит мне: «Сесть, лечь, встать». Я все делал, хотя терпеть не могу так бессмысленно проводить время. Хозяин очень обрадовался, что я такой умный, и все спрашивал меня: «Кто ж тебя так выдрессировал, интересно?» Как мне хотелось спросить его: «А тебя кто выдрессировал?» Но нам нельзя разговаривать. Ему, конечно, проще учить меня, чем мне его, но он же хозяин, так и должно быть. А потом приехала Маша на машине, хозяин бросился к ней. От него сразу запахло чем-то хорошим и осмысленным, а то все сесть, лечь, встать. Хозяин крикнул: «Опыт, ко мне!» Кажи, мне не нравится это имя. Я все думал, что ж такое сделать, чтобы Маша осталась вместе с нами, раз она так нравится хозяину. Но Маша попила с хозяином чая и снова ушла. На хозяина остался своим Семеном грустить. И еще такая привычка у него появилась. Выпьет Семена, меня позовет и занюхивает мной, как будто я колбаса. Чтобы избежать всего этого, я улегся на свое место и сделал вид, что сплю. Люди, конечно, очень странные создания, часто неприятные, и все-таки с ними лучше, чем без них.